Глава 23. Срывая маски. Утром за завтраком, кроме меня и дракона, никого не было. Мира сослалась на занятость и убежала на работу. Выглядела она при этом сильно взволнованной. Нехорошо все это. Сразу после завтрака я направилась в кабинет. Ко мне присоединились Леон, Сирена и Патрик. «Думаю, Роберта надо сдавать властям. Следить за ним и дальше нет желания», — сказала я. «Его виновность и так доказана, так что применим шар правды и узнаем остальное». «Хорошо», — ответил Леон. «Я поручу своим людям привести его сюда». Он отошел, чтобы поговорить по телефону. Я же быстро просмотрела отчеты, сделала несколько пометок и отдала распоряжение по телефону. Ехать в офис не было желания. Впрочем, меня там сейчас никто особо и не ждал. Все процессы налажены, нужен лишь контроль. Нужно восстановить события того дня, когда все это произошло. И еще день до этого, — заявила я. «Проблема в том, — заметил Патрик, — что мы с тобой отсутствовали, и будет сложно». «Знаю. Итак, завтрак у нас проходил как обычно. Небольшая ссора с Мирой, обсуждение дел с бабулей. Выглядела она вполне нормально, но до определенного момента. За это время к нам никто не подходил, и ничего нового на столе не появлялось». «Стража говорит, что яд дали раньше», — напомнил Леон, вернувшись к нам. «Значит, его добавили в тот момент, когда тебя не было дома». «Судя по допросам, вся прислуга невиновна. У бабушки стабильное расписание по большей части, и многие об этом знают. Посторонний проникнуть не мог». «А если использовали отвод глаз или еще что-то?» — предположила Сирена. «Невозможно. На доме специальные чары». «Получается, это кто-то из своих», — вздохнул Патрик. «Через сколько начинает действовать яд?» — спросила я. «Часов 8-10», — ответил Леон. «Значит, его добавили после 3. В 4 у бабушки было чаепитие». Я достала бумаги и начала листать. «Вот, ей принесли чай в 4:15». «Странно». «Почему?» «Ба очень пунктуальна в этом плане, и прислуга это знает. Опоздание на 15 минут — это слишком много». «Кто приносил чай?» «Нирена». «Попроси, пожалуйста, Дворецкого позвать ее». Дракон нажал кнопку вызова. «Леон сказал, что вы нашли какую-то зацепку?» — обратилась я к друзьям. «Похоже, она оказалась фальшивой». Вздохнул Дроу, явно расстроенный. «Так что мы продолжаем искать дальше». Новость не радовала. Мы зашли в тупик. Кто-то точно врал, но кто? Пока мы ждали служанку, я позвонила в клинику и узнала о состоянии мамы. Меня заверили, что лечение идет хорошо. Нужно еще дней 5, и можно будет ее навестить. Ну, хоть одна хорошая новость за сегодня. Правда, я пока не понимала, как буду общаться с мамой после стольких лет и рассказывать ей обо всем. Сильно сомневаюсь, что она помнит хоть что-то из своей жизни с Робертом. Тем временем в кабинет зашла Нирена, и я заметила, что девушка нервничает. «Расскажи мне, почему чай подали на 15 минут позже?» «Этого не может быть», — попыталась оправдаться она, опуская взгляд. «Неужели? Согласно записям, чай подавался тобой. При этом кухарка утверждает, что отдала поднос без 5 минут. 5 минут как раз хватает, чтобы дойти до кабинета. Но ты шла дольше. Почему?» «Леди...» «Говори, или я вызову стражей». «Но они уже опрашивали ее», — влезла Сирена. «Да, только все зависит от того, как задать вопрос. Они могли просто поинтересоваться, не отравила ли она хозяйку. Если девушка не сама добавляла яд, то шар будет зеленым». «Как оказывается, важно задавать правильные вопросы». Дриада ушла в себя, обдумывая услышанное. «Итак, я жду ответа». «Леди, простите меня». Она упала на колени и начала плакать. Леон на всякий случай встал у нее за спиной, предотвращая побег, а Патрик разместился у окна. Сквозь рыдание и лепетание удалось разобрать следующее. Девушка, как обычно, взяла поднос и направилась к хозяйке. Но по дороге ее перехватила Либи и попросила срочно отнести послание курьеру, ждавшему за воротами. Нирена попыталась возразить, что это не ее работа и что ей надо отнести чай. Но Либи стала угрожать увольнением, напирая, что дело срочное, а чай она отнесет сама, едва ли вырвав поднос из рук. «Почему ты не рассказала об этом стражам?» «Они не спрашивали». Да, логично. С другой стороны, мало кто знал о таких мелочах, чтобы спрашивать. Можешь идти. Решение по тебе приму позже. Девушка буквально выбежала из помещения. «Ты проверяла Либи?» — задал резонный вопрос Патрик. «Да, и не только я, но и бабушка. Она чиста». «Но ты говорила, что все равно не доверяешь ей». Леон вернулся и сел напротив. «Не доверяю на уровне интуиции, но этого мало для обвинений. Может, ей действительно нужно было что-то передать курьеру. Думаю, стоит с ней поговорить». Достала мобильный и набрала номер, но на том конце не было даже гудков. «А кто-нибудь видел Либи за время моего отсутствия?» «Нет», — одновременно ответили Сирена с Патриком. «Я видел, в тот день, когда ты ушла в горы. Она заходила в кабинет твоей бабушки, а потом ушла с какими-то бумагами». Немного поразмыслив, я позвонила в офис, но там мне ответили, что Либи взяла несколько дней отдыха и уехала по семейным делам. Такое могло быть, только уж очень неожиданно. У Леона вновь зазвонил телефон, причем одновременно с моим. «Леди Амелия, это Диньяр. Прошу прощения за беспокойство, но с вашей сестрой все хорошо». «Что вы имеете в виду?» Я была удивлена звонком начальника Миры. «Она не появлялась и не отвечает на звонки». «Что?» «Я видела с ней утром, и она сказала, что уходит на работу, даже завтракать не стала». «Нет, в офисе ее не было. Я переспрошу охрану, может, она приезжала, а потом уехала». «Спасибо», — поблагодарила я, отключая мобильный и поднимая взгляд на друзей. «Мира пропала». «Боюсь, не только она. Твой отчим тоже исчез. Мои люди потеряли его в торговом центре». «Похоже, эти двое решили сбежать», — предположил Патрик. «Скорее, Роберт запудрил мозги Мире, и та ему помогает. Грых! Только этого мне сейчас не хватает!» «Я дал задание перевернуть город, но найти его. Добавлю еще и твою сестру. Думаю, через нее будет проще выйти. Только нужно твое разрешение, как главы. На ее звонки и...» «Все подпишу, подготовь, что надо». «Я, пожалуй, тоже закину своим знакомым удочки». Патрик забрал дриаду и откланялся. Леон ушел отдавать распоряжение, оставив меня одну. Честное слово, на секунду мне захотелось заорать от злости и что-нибудь разбить. Только это не выход из ситуации. Первым делом я подала заявление стражам о пропаже сестры и оповестила нашу службу безопасности. Она могла быть уже за пределами города, что вероятнее всего. Подозреваю, отчиму нужно скрыться как можно дальше. И план у него имеется. Но какое место в нем отведено сестре? Сильно сомневаюсь, что он желает брать ее с собой. Тогда что? Поразмыслив, поднялась наверх и зашла в ее комнату. Где находился ее тайник с драгоценностями, я знала с самого детства. Сейчас он был пуст. Похоже, она забрала их с собой. Пришлось в срочном порядке просить заблокировать все ее счета. Хорошо, что сейчас меня слушались практически беспрекословно, считая главой клана. После пришлось заняться некоторыми срочными вопросами, пока Леон давал распоряжение своим людям. Ближе к вечеру пришел ответ от стражей. Мира купила билет в столицу и покинула город. Они дали запрос своим коллегам, но найти девушку будет довольно проблематично. К тому же ее телефон выключен и отследить невозможно. Неужели это она виновата в отравлении бабушки? Я не желала в это верить. Или я чего-то не знаю о сестре? За этот день я настолько устала, что сил практически не осталось. Леон поддерживал меня. Старался быть рядом и помогать по мере возможности. Я была ему безумно благодарна за это. Так странно. Сила есть, а помочь все равно не может. Вряд ли от того, что я разнесу тут все, что-то изменится. Предатели найдутся, и все станет хорошо. Мне оставалось лишь запастись терпением и ждать, когда враг покажет лицо. Надеюсь, это произойдет в самое ближайшее время. Контракт с демоном действует не так долго. И бабушка снова окажется в опасности. Подозреваю, врагов у нее много, но, по словам дракона, это кто-то из ближайшего окружения. И на ум приходит не так уж много подозреваемых. Вся проблема в том, что их проверили и ничего подозрительного не обнаружили. Невольно я вспомнила оплошность со служанкой. Похоже, придется все проверить еще раз. Теперь я примерно понимаю, какие вопросы нужно задавать. Поздним вечером дракон устроил в моей комнате небольшой романтический вечер. Легкое вино, сладости, фрукты. И мы вдвоем. «Я понимаю, сейчас не самое лучшее время», — вдруг произнес любимый, и я заметила, что он нервничает. «Но когда ты ушла одна в горы, я осознал, что не хочу тебя больше отпускать. Ты стала смыслом моей жизни. Да и мой внутренний дракон обожает тебя. Я люблю тебя больше жизни, поэтому я хочу спросить. Амелия, ты станешь моей женой?» «Я тоже тебя люблю», — улыбнулась, протягивая руку. Мне на пальчик тут же надели кольцо с бриллиантом и поцеловали. «Со свадьбой торопить не буду. Для начала решим все проблемы. Но знай, обратного пути нет. Драконы свое никогда не отдадут». Признание заставило меня улыбнуться. Хоть что-то хорошее случилось под вечер. Следующим утром я решила немного развеяться. Мне не спалось обеспокоить любимого, сладко сопевшего в подушку. Не хотелось. Я решила съездить на свое любимое место и побыть в тишине. По дороге забежала за кофе с булочкой, чтобы утолить голод. Как же хорошо, что тут никого нет, только лавочка с видом на горы. Сев на нее, я устремила взгляд вперед. В голове было пусто. Сейчас мне не хотелось ничего, лишь наслаждаться тишиной и спокойствием. На пальце поблескивало кольцо, даря приятные эмоции. Жаль только, что мое уединение было прервано. За спиной послышался шум двигателя. Обернулась и увидела, как рядом с моей машиной паркуется еще одна. За рулем сидела Либи. Интересно, что она тут забыла? «Долго же я ждала момента, чтобы застать тебя одну», произнесла девушка, подходя ближе и останавливаясь в шагах 20 от меня. «Прости?» «Я думала, ты умнее», — усмехнулась она. «Но, видимо, ошибалась. Хотя не ожидала, что тебе удастся спасти эту старую коргу. Надеялась, она сдохнет в муках». «Что? Как ты...» «Посмела?» «Спокойно. У меня есть на это права, сестренка». «Что?» Услышав, я просто не поверила ушам. «Ты не можешь быть моей сестрой». «Еще как могу. Причем старшей». Такое просто не укладывалось у меня в голове. «Но как?» «О, это очень долгая, но весьма интересная история. И я даже готова тебе ее поведать. Все просто. Прежде чем отец женился на твоей матери, он встречался с моей. Однако бабулю не устроила такая партия, и она буквально приказала ему бросить мою мать и жениться на твоей. И даже то, что мама была беременна, никого не заботило. Ей предложили сделать аборт и забыть путь сюда. Но мама не стала этого делать и уехала подальше. Она заботилась обо мне, растила как могла, пока не заболела. Тогда ей пришлось написать бабуле с просьбой забрать меня. Знаешь, что нам ответили? Что знать нас не знают, и родство еще доказать нужно. Я слушала Либи и не могла поверить в то, что она говорит. Конечно, моя бабуля бывает порой излишне строга, но чтобы так — перебор. История на этом не закончилась. Не получив помощи, мама Либи скончалась. Девочку направили в детский дом, не найдя других родственников. Там она училась, в том числе магии, и думала, как отомстить бабушке и всей ее семье. Она списали в газетах, и Либи знала, что, в отличие от нее, я живу в достатке и любви. Став совершеннолетней, она получила все документы покойной матери и узнала еще несколько интересных моментов, которые помогли ей осуществить план мести. Мне пришлось сменить внешность и надеть блокираторы магии, чтобы не вызвать подозрений. Я проверяла тебя и не нашла никакой информации о... Еще бы! Знаешь, оказывается, в детдоме порой встречаются очень талантливые дети, которые могут помочь начать жить с чистого листа, а старые данные уничтожить навсегда. Невероятно, правда? И что тебе надо? Я хочу клан. Весь клан. Я достойна этого. И все бы получилось, если бы не явилась ты. Столько лет не желала появляться, и вдруг... Мы с мамой столько сил потратили на план, а... «Подожди, ты же сказала, что она умерла!» Либи хмыкнула и продолжила. Оказалось, что враг действительно был рядом. Роберт и Кира оказались двоюродными братом и сестрой. Когда Кира узнала о другой невесте, то решила отомстить. Роберт поддержал ее, тем более он был лучшим другом отца. Он устроил несчастный случай, а затем стал ухаживать за моей мамой, осторожно подливая ей наркотик и делая невменяемой. Расчет был на то, что в скором времени она сойдет с ума и покончит с собой. Но в какой-то момент Роберт решил действовать самостоятельно. Ему понравилось быть богатым и влиятельным. И когда Кире понадобилась помощь, он отвернулся от нее, продолжая при этом поить мою мать наркотиками. План Либи состоял в том, чтобы устроиться на работу к бабушке, завоевать ее доверие, вникнуть в дела клана и спустя время занять место главы. Конечно же, ее проверили, но ничего криминального не нашли. Роберт тоже не знал, что Либи его племянница. Она решила придержать этот секрет на время. К тому же, как таковых соперников у нее не было. Конечно, отчим метил на место Ба, но его бы вряд ли одобрили. Так же, как и Миру. А вот ее наследницу с даром. Но тут случилось неожиданное. Бабушка вызвала меня, и я приехала. Да еще и стала наследницей. Весь ее план трещал по швам. Либо пришлось действовать намного быстрее, пока бумаги на передачу наследия не подписали. Она не знала о древнем законе. Раздобыть яд, имея знакомых, не составило труда, как и подмешать его в чай. А вот то, что я смогла раздобыть лекарство, стало неожиданностью. «Но поверь, я все равно убью ее и тебя», — закончила Либи, кидая в меня снежное заклинание. Несмотря на то, что я была шокирована услышанным, щит выставила практически на автомате. В него тут же врезалось сразу несколько заклинаний. Что ж, хочет борьбу? Получит. Отправив в нее ледяные иглы, я ушла перекатом в сторону. Либи тоже выставила щит. Похоже, ее уровень не меньше 15. Хорошо скрывала, зараза. Пока была возможность, я создала снежную стену и отправила в соперницу. Та попыталась сбить ее магией, но не вышло. Пришлось уворачиваться. Однако Либи не отставала, и у меня под ногами стали выскакивать сосульки, грозя пробить насквозь. Грых! Еле увернулась. Одна даже умудрилась поцарапать мне бедро. Я кинула Либи в ноги ледяное зеркало, рассчитывая на потерю равновесия. Не вышло. Соперница сделала сальто в воздухе и ушла из-под удара, швырнув в меня ледяные мечи. Они наткнулись на мой щит и не причинили вреда. «Ты сильна», — пробормотала она, глядя на меня. «Но я все равно убью тебя». С этими словами она достала из кармана куртки флакон и опрокинула его в себя. Я знала, что внутри усилитель магии. Мне приходилось с ним сталкиваться. Он увеличивает потенциал в несколько раз, но действует не более 15 минут. Нет уж, сдаваться я не собираюсь. Призвав силу, сформировала снежный вихрь и отправила в сторону Либи. Для усвоения зелья ей нужно не менее минуты, так что фора есть. Вихрь быстро набирал обороты, становясь сильнее. Соперница попыталась убежать, но я сделала водный хлыст, оплетая ее ногу и дергая на себя. Либи потеряла равновесие и убежать от вихря уже не смогла. Послышался ее крик. Убирать заклинание я не спешила. После всего услышанного мне хотелось, чтобы она страдала. Убивать ее я не собиралась. Когда ее основательно потрепала, распылила заклинание, глядя, как она летит вниз с высоты нескольких метров. Снег смягчил падение, но поднималась она с трудом. Ждать очередного нападения я не стала. Сформировала ледяной панцирь и кинула в нее. Через мгновение обездвиженная Либи застыла ледяной статуей. Раз она снежный маг, то жить будет. А вот выбраться оттуда не сможет. Уверена. Убедившись, что опасность миновала, я вызвала стражей. Те прибыли довольно быстро и на секунду растерялись от увиденной картины. «Я смогу освободить ее через 5 минут», — оповестила их. «Она выпила эликсир силы и может напасть». «Хорошо. Пока расскажите, что тут произошло». Стражи не стали рисковать и поверили мне на слово. Либи сейчас действительно опасна, даже для них. Мои показания записали с применением шара истины и забрали виновницу всего произошедшего. Либи пыталась сопротивляться, но один из стражей успел заковать ее антимагическими браслетами. Теперь ей предстоит долгое общение с представителями власти. Мне же нужно было вернуться домой и рассказать обо всем произошедшем Леону и друзьям. Чувствую, они мне не сразу поверят.